Да она сама на меня кинулась, — обиделся паренек. — Я не хотел. Ну, таким половником башку в раз разбить можно. — Половником? Олег отошел чуть в сторону, посмотрел на костер. Возле него в лужах крови валялась разбойничья стрепуха. Совсем молодая баба, и тридцатника наверняка еще нет. И теперь уже не будет. Однако никакой жалости Середин почему-то не испытал. Наверное, после того, как увидел цепь, на которой тати держали рабов. Ведь стрепуха, живя с душегубами, невольников тоже ничуть не жалела. «Вон он какой! За место молота кузнечного пользовать можно!» Снова попытался оправдаться корабельщик. «Да и фиг с ней, правильно сделал, никто тебя не упрекает», — отвернулся Середин. «Рано еще гулять, говорю. Веселиться будете, когда товар на борт погрузим». «Да, да, верно, ратник сказывает», — заторопился Тум-Дум. «Давайте допивайте быстро и за работу». Награбленных товаров в доме и амбаре оказалось изрядно. За одну ходку унести все корабельщики не смогли. Пришлось обернуться аж три раза. Но, несмотря на то, что путь до Волги был изрядный, победители выигрывали со стоянки все, не оставив ни единого бочонка с брашкой или солониной, ни поварских котлов у очага, ни даже тяжелого половника, столь испугавшего молодого гребца. Естественно, работа растянулась до глубокой ночи, уставшие корабельщики смогли упасть на отдых возле родного Ушкуя только перед рассветом, проспав на следующий день почти до полудня. Впрочем, довольные нежданно свалившимся богатством, путники особо задержкой не беспокоились. Счастливый Тум-Дум, лазая по наваленным выше бортов тюкам и бочонкам, наверняка уже мнил себя избранником Макоши и даже разрешил отдохнуть своим людям до вечера, дабы от души отпраздновать свою победу над разбойниками. Благо, вина теперь было в достатке, а припасы можно было есть без счета. «Люба нашему воину! Люба славному ратнику!» Даже в охмелю корабельщики не забывали, кому обязаны жизнью и добычей. «Всегда с нами плавай, Олег, Люба!» Ведун, поддавшись общему веселью, тоже осушил один за другим три ковша вина. В голове шумело, на душе было благостно и спокойно, и он ничуть не обижался на пьяненького ерша, который уже в третий раз заводил один и тот же разговор. — Странная, однако, у тебя дочка, друже. Когда ты на медне чуть не утоп, она даже бровью не повела. Иная к батюшке кинулась бы, обняла, слезами радости грудь бы поросила. А твоя же и с места не сдвинулась, ровный стукан деревянный. А когда ты логово разбойничья отправился искать, разве испугалась, обеспокоилась? Нет, не шелохнулась. Когда вернулся тоже, ни обнять, ни слова радости сказать не кинулась. Я учил ее спокойствию, ерш, умению скрывать чувства. Недостойно воспитанной женщине, ровно девчонке малой, по каждому поводу слезу пускать, — объяснил Середин. — Да и что со мной случиться может? Мне сражаться, что дышать? Столько раз рубился, счету нет. Вот она за меня и не боится. — Не ест, не пьет, по нужде не ходит, за отца не боится, не прощается, не здоровается. Да что же у тебя за дочь такая растет? Старый корабельщик поднялся, сходил к бочонку, зачерпнул еще вина. прихватил горсть сладкой солнечной кураги, опять вернулся к ведуну. — Странная у тебя дочка, зело странная. Ты не поверишь, но когда ты чуть не утоп... Вестимо у Ерша с памятью и на трезвую голову не совсем в порядке было, а в охмелю все услышанное испарялось из его головы быстрее, нежели он успевал осушить очередной ковш сидра. Да поссорились мы на медне, вот и дуется, — решил поменять показания Олег. Ну ты же знаешь, что за капризули девки в ее возрасте. Из-за леска, за прибрежными кустами, внезапно раздался истошный вопль, послышался треск, на берег вывалился бледный, как полотно, молодой горевец, рукой указывая куда-то себе за спину. — Там, там! — Что там? — поднялся Тум-Дум. — Там! — паренек полез обратно в кусты. Несколько корабельщиков, поднявшись, пошли следом. Ведун тоже не справился с любопытством, вместе с общей толпой пробрался в березняк и судорожно сглотнул, увидев обглоданное до костей человеческое тело, причем обглоданное совсем недавно и еще пахнущее свежей кровью. — Да смилуется над нами похвисть! — скинул руку к лицу купец. — Кто это? Наш, а ли чужак? — Откуда тут чужаку-то взяться? — мотнул головой старый ерш. — Недавно загрызли. Мы бы незнакомца заметили. — Тогда кто? Кого не хватает? — повернулся Тум-Дум к своим людям. — Кто? Кого не вижу? Тягуль? — Здесь я, — поднял руку один из пожилых корабельщиков. — Сямар? — Живой я, Тум-Дум, здесь я. — Тарань? — Тарань, отзовись. В этот раз ответом была гнетущая тишина. — Тарань! — Может, на берегу? — зябко повел плечами ерш. Корабельщики вернулись к Волге, заголосили, но молодой гребец так и не отозвался. Кто видел его последним? — попытался взять расследование в свои руки Олег. — Сегодня на глаза кому-нибудь попадался, а вчера... — А он на ушкуе остался, — вспомнил купец, торопливо поднялся на борт. — Девочка, а ты не видела, куда паренек вчера ушел? Курчавенький такой, с голубыми глазами и острым носом, как у рыбы. — Они вчера следом за вами пошли? — негромко ответила сирень. — Как за нами? — не поверил купец. — Сказали, тоже хотят, и пошли. — Все трое? — Тум-Дум развернулся к берегу. — Кузя, Мох, отзовитесь! Корабельщики молчали. — Вот проклятие! Что, все трое сгинули, и никто не видел, не слышал? — Девчонка видела, — отозвался кто-то из мужчин. — Ты же не хочешь сказать, что одна маленькая девочка загрызла троих крепких парней? — громко пресек намеки Середин, положив руку на рукоять сабли. — Она что, волчица? — Так а вы так. Никакому зверю с тремя оружными людьми не справиться, а у них и топорики были, и ножи. — Тум-Дум, дороже, хоть сюда, — позвал купца старый ерш. — Иди, иди, на ушко чего-то шапнул.